Зощенко был уверен, что доктор ошибался, и страх перед жизнью происходил от других причин, ведь не все наши импульсы сводимы к сексуальному влечению. Страх может укорениться в сердце человека и по социальным мотивам. Смотрите ВОМЗ, страница 507. Примечание к странице 124. Стихотворение «Весело сияет месяц над селом» из стихотворения И.С. Никитина «Зимняя ночь в деревне». Примечание к странице 130. «Это разрыв сердца», — говорит врач. Отец писателя, художник-передвижник Михаил Иванович Зощенко умер 27 декабря 1907 года. Родился в 1857 году. К странице 139. Невольно к этим грустным берегам. Начальные слова арии «Князя» из оперы Доргомышского «Русалка». Примечание к странице 145. «То страшный мир и светил». Из поэмы Байрона «Шильонский узник», часть 9, перевод Василия Жуковского, указанное сочинение, том 1, страница 50. «Что, кажется, нам в желудке производит» из хроники Шекспира «Король Ричард II», действие 1, сцена 3, перевод Д.Л. Михаловского, Шекспир, указанное сочинение, том 2, страница 76. Примечание к странице 150. «И виделось тусклым мне» из поэмы Байрона «Шильонский узник», часть 9, перевод Жуковского, указанное сочинение, том 1, страница 40. Примечание к странице 151. «Все в мутную» и «светил» – неточная цитата из поэмы Байрона «Шильонский узник». Смотрите примечание к странице 33. Все в мутную слилось и тень, то не было ни ночь, ни день, ни тяжкий свет тюрьмы моей, столь ненавистный для очей. То была тьма без пустоты, то была бездна пустоты, без протяжения и границ, то были образы без лиц, то страшный мир какой-то был, без неба, света и светил. Примечание к странице 156. «Я жил первые годы своей жизни». Михаил Зощенко родился в 1894 году в Петербурге на Петербургской стороне. Большая Разночинная улица, дом 4, квартира 1. В 1895 году он впервые проводит лето на даче в деревне Пески недалеко от Шлиссельбурга. Весной 1908 года, после смерти отца, семья переезжает на улицу Зеленина, дом 17, квартира 3. Страница 158. «Я вам растолковал сон по Фрейду». Смотрите примечание к странице 27. Гиппократ. Годы жизни около 460-го, около 370-го до нашей эры. Древнегреческий поэт. Гален Клавдий. Годы жизни предположительно 129-201. Древнеримский врач и естествоиспытатель. Примечание к странице 165. «Как свинец, забвение навсегда» из стихотворения Александра Блока «Старый-старый сон» из «Мрака». К странице 167. «Старый-старый сон, там забвение навсегда». Неточная цитата из стихотворения Александра Блока «Старый-старый сон, из мрака». «Старый-старый сон, из мрака, фонари бегут, куда?» Там лишь черная вода, там забвение навсегда. Примечание к странице 176. Эпрон. Экспедиция подводных работ особого назначения. Организация для подъема затонувших судов. Основана в СССР в 1923 году. Черный принц. Корабль с английским золотом, затонувший во время Крымской войны 1853-1856 годов у входа в бухту Балаклавы. О гибели подводной лодки 55. Подводная лодка Л-55 английского военно-морского флота была потоплена русским эсминцем «Азарт» в 1919 году. Поднята в 1928 году. Примечание к странице 177. «Змею мы рассекли и опять жива». из трагедии Шекспира «Макбет», действие 3, сцена 2, перевод Кронеберга, Шекспир, указанное сочинение, том 3, страница 163.